Стих 25. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». На еврейском языке имя Сив созвучно слову «положенный», «обещанный», поэтому Ева в духе народной этимологии, в которой каждое имя обязательно что-то обозначает, нарекает сына этим именем. Стих 26. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Отметим, что два брата, Каин и Сив, дали сыновьям одинаковые имена – Енох и Енос, по-еврейски «Ханнош» и «Енош». Случайно ли это? Или имена наследников Сифа тоже позаимствованы из шумерских списков царей? Тогда две независимые линии рода Адамова представляют собой просто два варианта одного и того же шумерского списка. Казалось бы, это указание должно означать, что во времена Еноса люди начали поклоняться Яхве, отставив в сторону прежние заблуждения насчет безымянного или вовсе ложного божества. На что определенно указывает в цитируемом стихе текст Яхвиста, так это на возникновение религии, из которой впоследствии произошли иудаизм, христианство и ислам. Весь текст этой главы постоянно возвращает читателя к мысли о принципиальном различии в судьбе двух ветвей Адамовых. Линия Каина отмечена убийством, политикой, развитием металлического оружия и военными действиями. Напротив, линия Сифа, от которой, согласно библейской версии, произошел народ Израилев, если чем и характеризуется, так прежде всего правоверностью. Глава 5. Стих 1. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Это вводная фраза, предваряющая новую главу библейского повествования и, по сути, не имеющая никакой связи с тем, что говорилось только что. Употребление имени «Бог» вместо «Господь» или «Господь Бог» указывает на возврат к тексту Жреческого кодекса, после того, как в него вклинились три главы из Яхвиста. Стих 2. «Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя Человек в день сотворения их». Авторы Жреческого кодекса вновь отсылают нас к тому месту, где текст был прерван, начало второй главы, о том, что уже известно читателю, сад Едема, Ева, змей, Каин и Авель, на сей раз ни слова. Авторы не напоминают обо всех этих событиях, просто потому, что, очевидно, не имеют о них ни малейшего понятия. Зато вновь и вновь подчеркивается факт одновременного сотворения мужчины и женщины. Причем человеком в оригинале «Адам», примечание переводчика, назван не только мужчина, но и женщина. Очевидно, здесь слово «Адам» служит синонимом человечеству или человеческому роду. Кроме того, из текста вроде бы следует, что пока вполне допустимой остается версия одновременного сотворения сразу многих мужчин и женщин. Стих 3. «Адам жил 130 230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Сиф.